Часть вторая. «Кто в здравом уме захочет проиграть в сумо?» — воскликнул Исихика. Он сидел на старенькой белой подушке посреди маленькой комнаты, в которой нашлось место лишь для стола и телевизора. Выслушав заказ Инамото, Исихика решил не откладывать его выполнение, они немедленно нарисовали круг и попробовали сразиться, но уже через несколько секунд дух уложил Исихика на лопатки. Поскольку Инамото выше, у Исихика должно было быть преимущество за счет низкого центра тяжести, однако он почти сразу схватил лакея за пояс на джинсах и бросил на землю. «А ведь я говорил», — Кагане вздохнул и посмотрел на Исихика, «что человеку ни за что не победить духа в честной битве». «Может, ты и прав, но я-то думал, он будет поддаваться, раз хочет проиграть. А он взял и швырнул меня со всей дури». «Нравится тебе это или нет, духи – исключительно честные создания. Он не может и не будет поддаваться. Поэтому он и попросил тебя о помощи. Чтобы я стал мальчиком для битья, думай как хочешь». Исихика отвел взгляд от зеленых глаз лиса и вздохнул. Он не только проиграл, но и к своему разочарованию осознал, что за последние годы растерял былую выносливость. Пожалуй, даже полевые работы его бы так не вымотали. «Если он так ослаб, что начал по неосторожности появляться перед людьми, то почему не попросил помочь именно с этим?» После первого поражения Йосихико охватил азарт, и он попытался одолеть духа еще несколько раз. Но Инамото побеждал его как младенца. Лакею ни разу не удалось даже оттолкнуть духа к краю круга. «Печально слушать твои жалобы. Смог бы ты помочь ему с этой бедой, если бы он попросил?» Зеленые глаза пристально посмотрели на Исихика, парень нахмурился. Да, он вряд ли смог бы исполнить такой заказ. Но все-таки почему именно сумо? Не думаю, что пропавший интерес к сумо как-то связан с его слабостью. Исихика сгорбился и в нарушение правил этикета положил подбородок на стол. Из-за сумо он весь покрылся царапинами. Хотя Инамото помог их обработать, следующий поход в ванную наверняка не обойдется без воплей. Поскольку Исихика не смог победить в сумо, он до сих пор не выполнил заказ, а это значит, ему придется провести на острове еще одну ночь. По совету Инамото он поселился в Мейнсюку. Под вид традиционных японских и восточноазиатских в целом провинциальных гостиниц. Буквально переводится как «народная гостиница». В отличие от, как правило, люксовых рюканов, Мейнсюку предлагают более скромный ночлег, но тоже в традиционном японском стиле. Основное отличие Мейнсюку от рюканов в том, что они, как правило, размещаются не в специально построенных зданиях, а в обычных деревенских домах. Под названием Кусуноки. Камфора. Недалеко от храма. Хотя в этом старом здании не было личных туалетов и ванных, в нем кормили завтраком и ужином, а за ночь просили всего 5000. Так что жаловаться не приходилось. Конечно, крохотная, на 10 квадратных метров комната несколько смазывала впечатление от вчерашней ночи в роскошном отеле, но если прикинуть, сколько бы стоила дорога в Киото, а на завтра обратно сюда, то получится, что Исихика еще дешево отделался. Действительно, этот дух на редкость невозмутим. Сложно понять, о чем он думает на самом деле. Сидя на тоненькой подушке, Кагане взглянул на заходящее солнце за окном. «Мне тоже кажется, что за просьбой победить его в сумо что-то стоит, но не знаю что. Когда пытаюсь подумать, прихожу к выводу, что причины может и не быть». Похоже, Кагане задавался теми же самыми вопросами. Йосихико вновь вздохнул, на столе появилась тонкая пленка влаги. «Возможно, сейчас лучше не погружаться в раздумья, а просто направить все силы на выполнение заказа». «Пошли лучше поедим. Я так проголодался». Вяло обронил Исихика, вставая из-за стола. Ужин в Мейнсюку подавали с 6 до 8 вечера. Столовая находилась на первом этаже, туда Исихика и отправился. Днем здесь могли обедать не только постояльцы, но и случайные посетители. Поэтому к стене было приклеено меню с заголовком «Блюдо дня сашими». В центре зала стояли 4 маленьких стола на 4 человека каждый, у стены была стойка с 5 стульями. Пятна на стенах и трещины на стульях указывали на богатую историю помещения, зато пол и столы были чистыми и новыми. «А, Хагивара-сан, сейчас принесу». Встретила его хозяйка гостиницы, женщина лет 60, и проводила за стол. Будний день давал о себе знать. Насколько Юсихико слышал, сейчас помимо него в гостинице живут всего две группы постояльцев. Да и тех в столовой не видать. Зато за ближайшим к стене столиком молча ужинал мальчик. На вид младшеклассник. «Простите, это мой внучок. Дочь беременна вторым и уже на 9-м месяце, так что он приходит сюда ужинать». Извиняющимся голосом пояснила хозяйка, увидев, куда смотрит Юсихико. «Что вы, я не против? Это вы меня простите, что я без предупреждения заселился». Возможно, хозяйке из-за Юсихико пришлось срочно закупать дополнительные продукты. Однако она к его радости все равно согласилась выделить ему комнату. В ответ на благодарность женщина добродушно улыбнулась и скрылась на кухне. Проводив ее взглядом, Юсихико сел за соседний с мальчиком стол. Тот почти сразу вскочил и понес пустую миску к рисоварке. Наполнив посуду уверенными движениями, мальчик вернулся за стол. Юсихико вспомнил, что Томохиро, мальчик из дома напротив, с которым они познакомились в конце прошлого года, в этом году пойдет во 2-й класс. Возможно, они с ним ровесники. «Что у тебя с коленкой?» – спросил Юсихико, увидев царапину на ноге приближающегося мальчика. Впрочем, Юсихико и сам был весь в ссадинах. «Вчера упал!» Мальчик сел на стул и посмотрел на Юсихико ясным взором. Он ответил кратко, но без лишней скромности в голосе, к тому же не постеснялся взглянуть Юсихико в глаза. «Ясно. Значит, мы с тобой братья по несчастью», — усмехнулся Юсихико, показывая ссадины на руке. Конечно, он не стал говорить, что упал не сам, а с посторонней помощью. «Он у меня часто играет с детьми постарше в опасные игры, потом возвращается весь в царапинах», — насмешливо проговорила хозяйка, выходя из кухни. «Такой проказник, прямо сил нет». Ужин, который она поставила на стол, состоял из мелко нарезанного тая с рисом. «Морская рыба отряда окунеобразных. Иногда называется морским карасем». Сашими, горшочка с похожим на сукияки рагу, зажаренной с солью рыбой кюсен. «Рыба семейства губановых отряда окунеобразных». Не слишком знакомая Юсихико. Салата, томатов черри, кемперы. «Корень репейника, жареный на кунжутном масле с соевым соусом». «Мисо из ракушек, соленых овощей и дыни на десерт». Юсихико даже задумался, не работает ли гостиница в убыток, если всего за 5000 йен тут так кормят. «Просто Йосикон самый быстрый. Татьян здорово карабкается, а Матикон сильнее всех», — прорвало мальчика, только-только принявшегося за еду. «Я первый вылетаю, поэтому меня заставляют вещи таскать». Мальчик надул губы. Юсихико усмехнулся. Он хорошо понимал стремление быть похожим на друзей. «Ясно. Ну, ты не сдавайся». «Ого, не сдамся». Мальчик кивнул серьезным видом и вернулся к рису. «Юма все такой же неугомонный, хотя уже скоро станет старшим братом», — вздохнула хозяйка, но тут в столовую вошел еще посетитель, и она пошла встречать его. «Знаешь, я считаю, что мальчику нужно набивать себе шишки», — проговорил Юсихико, незаметно отгоняя Кагане, с любопытством глядящего на тарелку с сашими. Может, сейчас Юсихико живет затворником и заигрывается в сетевые игры, но мальчиком он с утра до ночи играл в бейсбол и вел активную жизнь. «Ты, дядя, тоже поцарапался, потому что проштрафился?» — нанес Юма внезапный и исключительно меткий удар, показывая на ссадину на руке. Но почему современные дети такие жестокие? И что самое обидное, Юсихико не мог оспорить его слова. «Какой там проштрафился? Он вообще бесполезен!» — попытался проворчать Кагане, но Юсихико сжал ему пасть. «Ага, мне тоже нельзя сдаваться». Как ни странно, слова мальчика достучались до его сердца. Ответив, Юсихико отхлебнул мисо. Приятный аромат ракушек заполонил сознание, и на миг парню померещилось, что он попал на море. «Тогда я дам тебе хороший совет, дядя!» Мальчик нагнулся к Юсихико и прошептал. «Если будешь есть много риса, станешь сильным!» «Ты серьёзно?» – тихо переспросил Йосихико, глядя мальчику в глаза. «Ага. Мне дядя из Джа сказал. Он врать не будет!» – уверенно подтвердил Юма. Йосихико сразу догадался, о каком именно дяде идёт речь, но на всякий случай уточнил. «Такой высокий, худощавый, в оранжевой курточке». «Ага». «Который ещё постоянно на святом поле в храме торчит». «Ага. Ты его знаешь?» Невинно спросил Юма. «Да нет, просто. Кажется, видел его сегодня». Ответил Йосихико, чтобы не продолжить тему, и снова вернулся к Таю. Похоже, дух не соврал, когда сказал, что часто общается с местным населением.